Это отвратительное зрелище. Оно в корне меняет представление о человеке как венце природы. И все это ты занес в свою записную книжку? Я посвятил этому полстраницы, но это лишь тривиальные, лежащие на поверхности недостатки. Основная часть моих исследований была значительно глубже. Понятно. Ты развернулся. Именно так. И все это было написано блестяще и остроумно. Да, все. Великолепно. Я хочу сказать, что старому Бассету не станет скучно, когда он будет это читать. Будет читать? Но ведь он с таким же успехом может найти эту записную книжку, как и любой другой. Я помню, Дживс сказал мне однажды, между прочим, что никогда нельзя предугадать, какой будет погода, что много раз ему доводилось наблюдать, как божественное утро переходило в довольно противный полдень. То же самое произошло сейчас с Гасси. До этого он светился как карманный фонарь, но при моем упоминании о подобном возможном повороте событий он вдруг сразу потух, будто его выключили. Он уставился на меня точно так же, как я уставился на преподобного Обри Ап-Джона при обстоятельствах, о которых я уже упоминал выше. Выражение его лица очень напоминало мне то, которую я наблюдал у рыбины, название ее я не могу припомнить, в королевском аквариуме в Монако. «Я об этом не подумал!» «Подумай сейчас!» «Боже, да-да, Боже милостивый! Вот именно! Пресвятая Дева Мария!» «Совершенно верно!» Он двинулся в сторону чайного стола, как сомнамбула, и стал жевать холодную лепешку. Его глаза начали потихоньку вылезать из орбит. «А если старый Бассет найдет таки книжку? Как ты думаешь, что за этим последует?» На этот вопрос я мог ответить. Он немедленно расстроит свадьбу. «Но ведь ты так не думаешь. Я думаю именно так». Он поперхнулся своей лепешкой. «Он обязательно это сделает», — сказал я. «Ты же говорил, что он никогда не горел желанием иметь тебя в качестве своего зятя. И чтение этой записной книжки вряд ли вызовет перемены к лучшему. Один лишь взгляд на эту книжицу, и он отменит распоряжение о свадебном торте и скажет Мадлен, что она выйдет за тебя замуж только через его труп. А она не из тех девушек, которые идут против воли родителей. О, Боже! Однако я бы не стал из-за этого так беспокоиться, старина», — сказал я, подчеркивая положительный момент, «так как задолго до этого Споут свернул бы тебе шею». Его рука слабо дернулась за второй лепешкой. «Это ужасно, Берти!» «Да, не очень здорово. Я влип по уши. Что же делать?» «Не знаю». «Может, ты что-нибудь придумаешь?» «Ничего. Нам следует положиться на высший разум». «Ты хочешь сказать, что нам следует посоветоваться с Дживзом?» Я отрицательно покачал головой. «Даже Дживз нам здесь не поможет. Вопрос ясен. Необходимо найти эту записную книжку, прежде чем она попадет к старому Бассету». «Какого черта ты не держал ее где-нибудь под замком?» «Я не мог. Я все время записывал туда что-нибудь новое. Я никогда не знал, когда на меня найдет вдохновение, поэтому держал ее под рукой». «Ты уверен, что она была у тебя в нагрудном кармане?» «Совершенно уверен». «Ее случайно не может быть в твоей спальне?» «Нет. Я всегда держал ее при себе для сохранности». «Для сохранности». «Понятно. Еще потому, как я уже говорил, что она мне все время была нужна. Я пытаюсь вспомнить, когда ее видел в последний раз. Подожди минутку. Кажется, начинаю вспоминать. Точно! У насоса!» «Какого насоса?» «До того, что на конюшне, где наполняют ведра для лошадей». «Точно! Именно там я видел ее в последний раз вчера перед обедом. Я вынимал ее для того, чтобы сделать наброски о том, как сэр Ваткин опрокинул кашу за завтраком. И я, помню, закончил, когда встретил Стефанию Бинг и вынул мушку у нее из глаза». «Берти, Вдруг вскричал он, и его очки странно блеснули. Он с размаху ударил кулаком по столу. «Глупый осел! Я так и знал, что он расплещет молоко. Берти, я только что вспомнил, как будто подняли занавес, и все открылось. Вся сцена предстает у меня перед глазами. Я вынул записную книжку и сделал эти пометки о каше. Затем я положил ее обратно в свой нагрудный карман